повязалась пуховым платком снежного цвета, натянула лучшие сапоги, теплые кожаные, на удобном толстом каблуке и ринулась в коридор за шубой. Но то ли ее волнение, то ли ощущение теперь уже непроходящего озноба, то ли коврик, она как-то неловко подвернула ногу и мягко упала на свой любимый бухарский коврик. Тут же, ругая себя за неловкость, хотела вскочить и поняла. У нее сломана нога. Адская боль пронзила ей бедро. Перелом шейки бедра. Тут же с полной ясностью подумала Марья. И от этого даже не пришла в ужас, а просто залилась тихими старческими безысходными слезами. Она не сможет даже привстать. Ноги как будто не было. Она присутствовала лишь этой непрекращающейся адской болью. «Катя!» — хотела крикнуть она. Но что Катя? Что она сделает? Заревет и все. Ну, позовет соседку, чтобы та вызвала врача, скорую. А там? Марья чуть привалилась на руку, чтобы боль уменьшилась. И стала в полной лихорадке соображать, что делать. Послать Катерину туда? А что эта Катерина там станет делать? Кого и от кого спасать? Каким образом и какими средствами? Боль усилилась, и Марья задрожала. Не дай бог, она потеряет сознание, и тогда уж все. Немедленно что-то придумать. Написать. Записку. Пусть Катька передаст и только, как почтальон. Читать она записку не будет, Марья ей запретит. Да она и сама не та, кто читает чужие письма. Написать. Кому? Сандрику? Чтобы он вовсе взбеленился? Наташе? Ни в коем случае. Ни Светлане, ни Алисе. Не то, не то. Алику. Да, именно Алику. И пусть ни Сандрик, ни Наташа ничего не знают. Ничего. Марья даже усмехнулась, как могла. Лежит тут явно с переломом шейки бедра и распоряжается. Раньше надо было по-другому распоряжаться. Но что сделано, того не вернешь. Теперь можно звать Катьку. Когда Катька увидела полностью одетую для поездки бабушку Маню, лежащую на полу, она вылупила глаза. «Ой, ты упала, бабушка! Давай подниму! Чего лежишь-то?» Марья решила, что особо объясняться с Катькой не станет, а по-деловому, насколько это с ней возможно, даст простое задание. Она сказала: «Катюша, дай мне листок бумаги и ручку». Объяснила, где. Катька, побоявшись спросить, чего это сама бабушка не идет, а все лежит на полу, принесла листок бумаги и ручку, и Марья нацарапала записку Алику. Писать было трудно, от боли мутилось в голове. Но основное она высказала. Гнать в шею работника, которого она, Марья, прислала. Девочку не трогать, пусть едет к ней. Хотя куда к ней? Ее же положат в больницу. И что, Катька? А с теми Катьке ехать нельзя. Отец прибьет за предательство. Ох, нет, пусть Катька побудет на даче. Она, Марья, об этом просит. И в шею Работникову подружку, чтобы те не говорили и какую бы белиберду не несли. Они, к сожалению, шантажисты, и Марья глубоко виновата, что доверилась им. Но об этом потом. Сама приехать не может. сломала